Пересдача. Меня зовут Доминик Фошуа. Я не сумасшедший, и я об этом сожалею. Сумасшедшая, по большому счету, свободна в отношении внешнего мира и его условностей, и это восхитительно. У сумасшедшего свой собственный мир. Мир нормального человека принадлежит всему миру. А сумасшедший – единственный властелин Вселенной, приспособленный к его безумию. А нормальный человек – подданный той Вселенной, которую другие создали для него. Сумасшедший в сравнении с нормальным – как владелец собственного домика по сравнению с постояльцем, снимающим номер в гостинице. Все это для меня совершенно ясно. В то же время я прекрасно понимаю, что кому-нибудь другому эта мысль может показаться экстравагантной или банальной, или бесполезной. Но мнения других мне безразличны. Я сижу у себя в кабинете, и моя отяжелевшая, плывущая голова клонится к листу. Моя левая рука придерживает бумагу. Моя правая рука держит ручку. И этот идеальный треугольник, образованный головой и двумя руками, придает мне твердую уверенность, равновесие и рассудительности. У меня есть моя голова. У меня есть мои две руки. И все это погружено в зеленый свет абажура. Абажур все затопляет зеленым светом. Свет от абажура мягкий. В его подводной ясности какой-нибудь сумасшедший почувствовал бы, что превратился в рыбу. Но не я. Я отнюдь не забываю, что я Доминик Фошуа, галантерейщик с улицы Жак Кёр. Вот видите, я знаю, что я не рыба. Я в отчаянии от того, что это я знаю. Но я это знаю. Следовательно, я не сумасшедший. Эти предуведомления совсем не так абсурдны, как может кому-то показаться. Необходимо, чтобы мои читатели знали, что я не сумасшедший, потому что, если они заподозрят, что я сумасшедший, они ни за что не поверят той истории, которую я собираюсь им рассказать. А эта история такого рода, что не может не обогатить те многообразные науки, которые объясняют душу человека и его поступки. Я люблю науки за то, что они утешают слабых. Ученые прикалывают этикетки, расставляют ограждения и прокладывают узенькие тропинки в неизведанных землях. Они превращают бесконечность в пригородные участки и приусадебное хозяйство. Год от года они продвигают еще немного дальше ненадежные границы наших владений. И я не сомневаюсь, что лет через 100 или 200 в наш хозяйственный двор войдет все то пространство, которое Господь Бог создал своими руками, своим вдохновением и своим взглядом. И тогда уже будет нечего больше бояться, нечего больше узнавать и нечего больше надеяться. И человечество умрет в сладостном удушье, которое будет ему наградой за все его усилия. Таково, по крайней мере, мое понимание всемирной истории народов. И я уж никак не думаю, чтобы это было понимание какого-то сумасшедшего. Темнота моего рабочего кабинета плещет мне в уши так, словно меня затопляет постепенно прибывающая вода. Мне знакомо внутреннее ощущение такого погружения, такого неподвижного утопания. Я знаю, это призрак какой-то огромной мозговой активности, с чем я себя и поздравляю. Я сам себе удивляюсь, как это я могу оставаться таким рассудительным после тех событий, о которых я собираюсь вам рассказать. Эта бодрость духа объясняется моей личной культурой, которая очень утонченна с точки зрения той жалкой профессии, которой я занимаюсь, и моим исключительным телесным здоровьем. Я много читал, и я хорошо себя чувствую. Я уверен, что сумасшедшие редко хорошо себя чувствуют, а я себя хорошо чувствую. У меня хороший стул. Мое сердце равномерно подает кровь. У меня хорошо работающая